Олег еще недавно сидел вот за этим столом, ходил вот в таких сапогах. Она разводила руками на всю ширину плеч. И иногда, я извиняюсь, от них шел запах. Он ведь простой деревенский парень. Сегодня первый день Асиной новой московской жизни. И она будет тереть яблоки для Мариши. Господи, как же это ей удалось с Украины переехать в Москву? А я все думаю, почему ты ведешь себя не по-женски и ничего не спрашиваешь, так сказать, по существу? По существу существа? — засмеялась Ася. — Просто я обалдела от самого факта. — Ну так как же? — Просто. Модный фиктивный брак. Союз двух заинтересованных лиц. Это чтоб ты не задавала лишних вопросов, бестактных. — Я такая? — удивилась Ася. — Я оказался такой, — сказал Олег. — Вот и не повторяй моих ошибок. — Какая она сейчас? «Необыкновенная», — печально сказал Олег. «Необыкновенная она, как всегда». Молоденькая девчушка в номере гостиницы, куда они вошли, подняла с подушки голову в громадных бегудях. «Я выйду», — сказал Олег. «Ты располагайся». А глаза приклеились к бегудям. Девушка засмущалась и попробовала прикрыть их крохотными ладонями. «Ничего-ничего», — сказал Олег. «Просто вы как космический гость». И вышел. Ася толкнула чемодан под кровать и остановилась, не зная, что делать дальше. «В шифонере плечики», — сказала девушка. «Вы надолго?» Ася посмотрела на нее и замялась. Что ей сказать? Приехала насовсем или на неделю? И вообще, откуда она взялась, эта кроха? И почему она в гостинице, если ей надо быть в школе? «А я на семинаре», — сказала девушка. «Я старшая пионервожатая. Меня зовут Зоя, в честь Зои Космодемьянской». «Ну какая же ты Зоя?» — усмехнулась Ася. «Сколько тебе лет?» «Столько же», — возмутилась девушка. «А я думала, 14. Ты извини, но сейчас все такие большие и рослые, а ты маленькая». «Я?» Удивилась кроха, рывком вставая на кровать, и Ася увидела, что не так уж она мала, и ноги у нее торчат из-под короткой ночной рубашки полные, женские, с круглыми шершавыми коленями. Она шагнула прямо с постели на пол, и Ася подивилась. Как можно было так ошибиться? Только лицо у девушки было детское, маленькое. А может, таким оно казалось от бегудей? «Пусть он заходит», — сказала Зоя. «Я пойду умываться. Чего там? Надо понимать. Ко мне тоже будут приходить знакомые». И она скрылась в ванной. Ася взяла сумочку и вышла в коридор. Олег стоял у окна. «Пошли попьем кофе», — сказал он. «Ты заметила, какое смешное лицо у девчонки. Совсем детский сад». «Я тоже так думала. Решила ребенок. А у нее бабьи ноги. Она пионер-вожатая и дала мне понять, что к ней будут гости ходить. Вот так-то, старичок. Ни черта мы в них, в нынешних, не понимаем. Терра инкогнита. Хочешь получить первый совет? Не драматизируй и не усложняй. Больше присматривайся». «Да я разберусь», — перебила его Ася. «До таких советов я сама могла додуматься. Я тебе сокращаю путь познания». «Не надо», — сказала Ася, — «не надо. Ты мне лучше скажи, как дети?» «Смотри», — сказал Олег, — «твоя соседка». Зоя шла, покачивая бедрами. Было видно, что походку она себе придумала специально к брючному костюму. Рядом с ней шла другая девушка. Олег тихонько присвистнул. Ася поняла. «Посмотри, мол, и сравни». Зоя воплощала собой провинциальный модерн. Кремпленовые брюки, на плече галантерейный набор из листочков и ягод, волосы аккуратными трубочками, грубо раскрашенные глаза. Другая была полной противоположностью. Румяная, здоровая, с вызывающей деревенской косой, с этакими просто глазами, с этаким большим телом, которое исхитрилось остаться независимым от надетых на него тряпок. Ася кивнула. «Поняла. И когда те ушли, Олег спросил. «Какова? Надо бы сходить на этот семинар, посмотреть, что они там делают, эти полпреды пионерского детства. Сомнение у меня относительно их надежности огромадное».